Чик, Пикли. Кубик-клик, Монда Буляды! Семейный кулевик у мене! Пунаке, сакамин ады! Кни, мая два не дыдеш! Вау, ми бекаш дже! Поточек пуя да кады де! Богалачек, пуранда дыде, пуаночек! Пунаке, мина конди! Привет, Тестини! А я тут ту! Тук-та! Мин Бородык! Шулайды! Это иди! Иди! Бороды! Вот иди! Лыке, сына не падли! Сакламена мне не! Алындах зауд инди! Сагам банди! Айка тут уште кона минды кэдах!